Я царствую. Какой волшебный блеск. Послушна мне, сильна моя держава. В ней счастье, в ней честь моя и слава. Я царствую. Но кто вслед за мной примет власть над нею? Мой наследник, безумец, расточитель молодой, развратников разгульных собеседник. Едва умру, он сойдет сюда под эти мирные немые своды с толпой ласкателей придворных жадных, украв ключи у трупа моего, он сундуки со смехом отопрет. И потекут сокровища мои в атласные дыравые карманы. Он разобьет священные сосуды, он грязь елеем царским напоит, он расточит. А по какому праву? А по какому праву? Мне разве даром это все досталось? Или шутя? Как игроку, который гремит костьми до груды, загребает. Кто знает, сколько горьких воздержаний, обузданных страстей, тяжелых дум, дневных забот, ночей бессонных. Мне все это стоило.